Глава 272. Победители конкурса оценщиков. Давление, исходившее от этих двух групп, было таким огромным, что даже одно неверное слово или действие могло заставить и без того грозное надвигающееся присутствие вырваться наружу и поглотить их целиком. В случае с кем-то вроде Питера и Вордена они были в состоянии справиться с таким давлением, которое скручивалось. Однако для Лейлы или даже Логана казалось, что они вот-вот будут поглощены опасной энергией, которая кружилась вокруг. Она только ждала, чтобы быть развязанной. «Они действительно собираются столкнуться?» Студенты на стороне спрашивали друг друга. Некоторые из них начали беспокоиться о том, что вспыхнет драка. «Было бы глупо, если бы они это сделали», — другой студент усмехнулся, качая головой. «После всего этого, такая мелочь, никто не захочет начинать войну из-за нескольких пропавших студентов». Однако, они не знали, как думает Лео. Он был простым человеком, и вместо того, чтобы думать о более широкой картине того, к чему приведут его действия, он считал, что лучше всего делать то, что правильно в текущей ситуации. Когда все придет к нему позже, он будет продолжать заниматься этим. Таким он был всегда. И продолжал оставаться. Прямо сейчас люди перед ним подвергли опасности учеников, за которых он отвечал. В прошлом Лео был другим человеком, и он действительно думал о вещах, возможно, думал о них слишком много, до той степени, что все вокруг страдали из-за этого. «Я не позволю этому случиться снова», – подумал Лео. Хотя остальные думали, что Лео ничего не предпримет, Ворден сумел уловить его мысли. Он видел, как его пальцы слегка подергиваются, когда он держит рукоять. Он готов напасть в любой момент. После того, как он поделился силами Лео и связал его с теорией времени, он сделал это с Квином. Ворден почувствовал, что может понять его немного лучше. Он попытался думать так, чтобы, возможно, успокоить Лео. Мир не нуждался в гражданской войне прямо сейчас. В прошлом было несколько гражданских войн. Прежде чем появился Трудрим, ходили слухи, что Далки следят за людьми, готовые напасть на их самое слабое место, если что-то подобное случится снова. Возможно, Далки нападут даже раньше, чем они предполагали. «Лео, когда мы были там, внизу, там был невероятно сильный зверь. На данный момент я думаю, что Квин и Фекс в безопасности, но я не знаю, как долго они выживут. Им сейчас нужна помощь», — сказал Ворден. Услышав эти слова, Лео ослабил хватку на рукояти. Казалось, что у него есть работа. Он выпрямился и продолжал идти мимо группы. На ходу он нарочно толкнул Андре в плечо. «Эй, что ты о себе возомнил? Не можешь ли ты хотя бы проявить некоторое уважение? Мы спасли ваших учеников. Нам не нужно было этого делать, и мы могли бы сохранить все в секрете», — крикнул Энди. Затем Лео указал на свои собственные глаза и открыл их. Там, где зрачки должны были быть черными, казалось, что все его глазное яблоко было серым. Не было никакого цвета. «Прости, но я слеп. Видишь ли, я не знал, что он там стоит. Фэй, я предоставлю тебе делать с нашими гостями все, что ты захочешь. Что бы ты ни выбрала, я сделаю это, когда мы вернемся на базу». С этими словами Лео продолжил свой путь в джунгли, также осторожно переступая через большой корень, идущий по пути. «Чуть не споткнулся об эту штуку», — сказал он, насвистывая в сторону джунглей. «Я слепи мою задницу», — пробормотал Энди себе под нос. К этому моменту Фэй уже успела успокоиться от своего гнева. Делать или говорить что-либо было бы пустой тратой времени. Поэтому она решила занять политическую позицию. Делать то, что было лучше для обоих сторон. «Спасибо, что проинформировали нас. Пожалуйста, в будущем сообщайте нам об этом раньше. Таким образом, мы можем избежать любых будущих проблем». Андре поклонился ей, прежде чем уйти со своей группой с кислым привкусом во рту от того, что они только что испытали. В то время как Ворден и другие были раскрыты, теперь им оставалось только ждать и надеяться, что Фекс и Квин благополучно вернуться. Возвращаясь к остальным, Ворден задумался о том, что только что произошло. Когда он только поступил на военную службу, казалось, что их не волнует, что происходит с более слабыми учениками. Они позволяли дракам продолжаться, не вмешиваясь, и это было почти так же, как если бы драки поощрялись. Даже при всей ситуации с Дюком и Питером, казалось, что они намеренно пытались вызвать трение и разделить между теми, кто был слабее и сильнее в школе. Это действительно происходило во внешнем мире. Естественно, и в школе. Однако разрыв никогда не казался таким большим, как в военной школе. Услышав не только реакцию Лео, но и реакцию Фейдена студентов в беде и его размышления, возможно, военные были не все такие. Или был также вариант, что это было больше из-за тех, кто был ответственным. Их связи казались странно близкими с семьей Трудрим, больше, чем они должны были быть. Прождав час, Лео наконец вернулся, и на этот раз он был не один. Рядом с ним стояли Фекс и Квин. Лейла подбежала поприветствовать их, и остальные тоже были рады их видеть. К этому времени все ученики из класса Делла уже были проверены. Теперь им было разрешено проводить время с другими классами. Но новости о том, что действительно произошло с классом, пока их не было, начали распространяться. И в воздухе чувствовалось напряжение. Реальность того, насколько опасной была эта экспедиция, наконец-то начала поражать их. Друзей и студентов, с которыми они разговаривали всего несколько часов назад, нигде не было видно. И они никогда не смогут поговорить с ними снова. Лео и Фэй были заняты обсуждением того, что делать дальше. Хотя они были одного ранга, Фэй никогда так не считала и решила, что согласится с любым решением Лео. «Я принял решение», – сказал Лео. «Я собираюсь отменить экспедицию и вернуться в Академию». «Вы уверены?» – ответила Фэй. «Прошел всего один день, и мы почти ничего не нашли. Пол будет недоволен этим решением. Разве мы не можем просто путешествовать одной группой и защищать детей? Судя по тому, что нам рассказали путешественники, поселение Далки, похоже, покинуто». «Нет», – немедленно ответил Лео. «Когда я спустился туда, то почувствовал это. Там определенно еще что-то есть. И это, по крайней мере, сила Далки с четырьмя шипами». Услышав это, глаза Фэй чуть не выскочили из орбит. Дрожь пробежала по всему ее позвоночнику, а волосы остались стоять на руке. «Нам понадобится по крайней мере один из здешних генералов, чтобы попытаться справиться с чем-то подобным. И даже тогда я не думаю, что этого будет достаточно», – объяснил Лео. «Я понимаю. Если мы объявим это Полу, они поймут. Они могли бы даже классифицировать ее как красную портальную планету до дальнейшего уведомления», – ответила Фэй. На самом деле, она неверно истолковала слова Лео. Ведь Лео сказал, что есть нечто, обладающее такой же силой, как и Далки с четырьмя шипами. Но она поняла это так, что там был Далки с четырьмя шипами. Только Лео знал правду, что энергия, исходящая от существа, была такой же, как у Фекса и Квина. Когда Лео посмотрел на двух студентов, в его голове возникла мысль. «Есть ли реальная угроза прямо у нас под носом, которая, вероятно, намного больше, чем Далки?» Все участники были укрыты на грязной открытой площадке убежища, которая стояла прямо перед джунглями. Лео сказал им всем, что будет сделано объявление. «Я уверен, что вы все уже слышали о том, что случилось с классом Делла. Из-за этого мы решили отменить экспедицию и вернуться в школу», – сказал Лео. Услышав эту новость, некоторые студенты почувствовали, как тяжесть спала с их плеч. Им больше не грозила опасность, и они даже не думали о встрече с подобными существами. Те, кто был частью класса Делла, были еще более вне себя от радости. И все же, это чувство облегчения разделяли далеко не все в толпе. Те, кто до сих пор хорошо справлялся с тестом и не сталкивался с какими-либо проблемами, начали выражать свое беспокойство. «Что? Один студент продолжал, когда они оглядывались вокруг в поисках поддержки. «Но это был только один день. В этом нет никакого смысла. А зачем нам возвращаться? Перестань быть таким эгоистичным!» – крикнул им в ответ другой. Казалось, что возникли два лагеря – те, кто хотел уйти, и те, кто хотел остаться. «Довольно!» – крикнул Лео громким раскатистым голосом. Его голос звучал так громко, что некоторым студентам показалось, будто у них сейчас лопнут барабанные перепонки. Они удивились, как такой маленький человек может издавать такие громкие звуки. Болтовня прекратилась, но один студент все еще держал руку поднятой. «Да, молодой человек», – сказал Лео. «Я не против вернуться пораньше, но у меня есть вопрос. Что это значит для нашей оценки? Кто получил высший балл? И как будут разделены наши баллы?» – вежливо спросил студент. «Ваши оценки будут зависеть от того, насколько хорошо вы справились до сих пор. В прошлом, как правило, те, которые хорошо работают в первый день, затем будут продолжать хорошо работать весь тест. Я знаю, что это может быть не совсем справедливо, но мы примем это во внимание, основываясь на ваших результатах в будущих оценках, и соответствующим образом скорректируем ваш результат. Что касается класса Делла, то они будут освобождены из-за особых обстоятельств, с которыми они столкнулись, и будут проверены в другое время. Теперь победители. Я полагаю, на таких мероприятиях мы всегда любим продвигать тех, кто показал лучшие результаты, чтобы другие студенты знали, на кого смотреть, как на образец для подражания. Тогда я прямо сейчас определю победителей». После того, как Лео сказал это, многие из студентов, которые хорошо справлялись с оценкой до сих пор, начали волноваться. Они приводили в порядок свою одежду и следили за тем, чтобы их волосы были готовы к тому, чтобы их вызвали. Фэй подошла к тому месту, где стоял Лео, и попыталась вручить ему планшет с оценками всех баллов студентов, полученных от сканера. Вместо того, чтобы взять планшет, Лео оттолкнул его и покачал головой. «В этом нет необходимости», – сказал Лео и посмотрел на толпу ожидающих студентов. «Победители распределяются следующим образом. Так что, пожалуйста, эти следующие студенты выйдите. Ворден Блейд, Лейла Монроу, Сия Грин, Пио Бланк, Фекс Сег, Логан Ричардсон и, наконец, Квин Таллин».